Пролог. «И тебе их совсем не жалко?» — раздалось насмешливое на том конце провода. «Жалко!» — возмущенно фыркнула леди Лайлит, поудобнее откинувшись в кресле. «А за что мне их жалеть, позволь спросить? Я 3 года терпела этих поганцев. Они столько моей крови выпили. У меня даже морщины полезли от нервов раньше времени». «Ну, это я так», — хохотнула ее мать в трубку. «Мало ли, а вдруг у тебя проснется совесть? Все-таки ты собираешься отправить их в закрытую школу-интернат. Слышала, порядки там суровые, а дисциплина наистрожайшая. Детство для них закончится ровно в тот момент, когда они переступят порог этого учебного заведения, которое им не покинуть без разрешения родителей или опекуна. Родители их отправились на тот свет, чему никак нарадоваться не могу», — усмехнулась девушка. «А опекун, то есть я, такого разрешения им не даст. Пусть сидят за высоким забором и кукуют себе на здоровье. Их там быстро манерам научат. Я с ними возиться точно не стану. Нужны они мне больно. Едва терпела их при Уэльсе, строя из себя любящую мачеху. Теперь ни к чему продолжать играть свою роль. Да и устала я, если честно. Дети — это отвратительная мерзость». «Да, ты немало вытерпела, девочка моя», — послышался заботливый голос в трубке. «И правильно, не нужны они тебе. Проблем от этих паразитов немало. Вечно дерутся и всем грубят. Позорят тебя, мою красавицу». «И не говори, мама», — недовольно фыркнула Лайлит. «А главное, что они ничему не учатся. Бестолковые какие-то. Я их постоянно наказываю. Забрала все игрушки, что Уэльс им дарил, и сожгла у них на глазах. Лишила комнат, переселяя на чердак. А слугам наказала, чтобы они не прибирались там. Пусть эти паршивцы сами разгребают грязь. Я даже продала лошадей, которых они так любят. Но вместо того, чтобы приползти на коленях и умолять о прощении, как сделал бы любой нормальный ребенок, они так и продолжают делать все мне назло». «Они пропащие, Лайлит», — послышалось презрительное на том конце провода. «Таких только могилы исправят. Не трать на них свое время». «Ха, я и не собираюсь, вот еще. Мне будто заняться больше нечем. Говорю же, через месяц окончится траур по Уэльсу. Я сразу же выкину Киана и Сиэли из дома. Да, они наследники всего состояния. Но пока эти 2 гадёныша не достигли совершеннолетия, все, что у них есть, принадлежит мне. Я специально отправлю их в закрытую школу, чтобы они даже на каникулах глаза мне не мозолили». «А что до совершеннолетия?» С губ Лайлит слетел недобрый смешок. «Так до него дожить еще нужно. Кто знает, что с ними может случиться в будущем. Судьба бывает коварна. Сегодня ты жив и здоров, а завтра кормишь червей своей плотью. Главное, смотри, чтобы к ним никто не приближался из родни Уэльса. Если кто-то из них займет твое место и станет опекуном, то ты мгновенно все потеряешь. Вот еще одна причина, по которой я их туда и отправляю. Там никто не сможет с ними даже словом перекинуться без моего ведома». «Ты у меня такая умная», — захохотала злорадно леди Лилиан. «Ну так», — самодовольно хмыкнула Лайлит. «И за это я хочу сказать спасибо тебе. Ты многому меня научила». «Госпожа, прошу прощения». В распахнутых стеклянных дверях, что вели в шикарный цветущий сад, появилась служанка с низко склоненной головой. «Что такое?» — недовольно свела вместе брови молодая хозяйка дома. «К вам пришли». «Кто?» «Хотя неважно», — отмахнулась Лайлит. «Прогони всех. Скажи, что я занята». «Это леди Розалия», — тихо ответила служанка. «А ей что здесь нужно?» Девушка резко подпрыгнула, отчего ее волосы обеспокоенно всколыхнулись. Сказала, что приехала к племянникам. «Значит, пока Уэльс был жив, она и носу сюда не показывала. А как умер, так воспылала любовью к Киану и Сиэлю». Повисла гнетущая тишина, нарушаемая негодующим сопением молодой хозяйки. «Так что мне ей сказать?» — осторожно спросила служанка, ожидая ответа. «Ничего не говори. Я выйду к ней», — «Где она?» «В саду, госпожа». Склонилась девушка в форме прислуги. Важно задрав подбородок и откинув волосы за спину, Лайлет, подхватив низ своей юбки, решительным шагом направилась в указанном направлении. «Слышал». Раздалось злое со стороны других дверей, приоткрытых и ведущих в коридор поместья. «Слышал. Но ты не переживай, брат. Мы с тобой обязательно что-нибудь придумаем. Небеса не могут быть так несправедливы. Сначала забрав у нас матушку, а потом отца. Я уверен, черная полоса закончится, и за ней обязательно придет белая».